Часть 14. Найду новую цель. Нужно выведать у кого-нибудь информацию, так? Кажется, задача не из легких, требует большой осторожности, но не сказать, что совсем невыполнимая. У меня же есть личная информация о почти всех одноклассниках, которые поделилась Юрогас и Амика. Скорее всего, она даже не предполагала, что я воспользуюсь ее знаниями подобным образом, и, наверное, совершенно не хотела бы, чтобы я распорядилась ею именно так. Но в нашем мире личной информации нередко злоупотребляют самым непредсказуемым образом. Пора бы уже привыкнуть. Я остановилась на двух кандидатах. Как у Фудзи Норики, ее охарактеризовали как хорошую и добрую девушку. И Хосимори Юхэй. Меня заверили, что на этого парня можно положиться. А что до других вариантов, например, Кирики Эритари, у которой язык без костей, или Адарима Бота, которые вечно у всех на побегушках, то они тоже прошли отборочный этап, но я человек низкий, а потому больше интересуюсь учениками с хорошей репутацией. Да, они для меня лучшая добыча. Знаю, я просто отвратительно, но ошибок больше совершать не могу. Если не получится сыграть на их доброте, я не добьюсь успеха. Звучит как оправдание, но оправдания мне нет. Казалось, что вся гадость из меня уже вышла, но не тут-то было. Я навечно застряла в этом бездонном болоте. Насколько же плохой у меня характер? Почему я как никогда чувствую себя бодрой и полной жизненных сил, придумывая махинации, которые все равно не сработают? Со мной явно что-то не так. Если эти ощущения делают меня живой, я бы тогда лучше умерла, чем испытывала их. Однако все равно сделала выбор в пользу зла, а не добра. Итак, кого же выбрать своей целью? Кяку Фудзи Норику или Хосимуру Юхэя? Они кажутся похожими друг на друга, поэтому не знаю, к кому обратиться. Вообще-то у меня нет предпочтений. Я могу выбрать целью как парня, так и девушку. Если особо не задумываться, тогда стоит выбрать Кяку Фудзи Норику, поскольку мы с ней обе девушки. Однако и Юругасы Амика, и Судзубаяси Лили, и Хатамото Аякари, то есть все, на мой взгляд, ключевые фигуры, тоже девушки. Поэтому я считала, что нужно как-то исправить этот дисбаланс. Казалось бы, если обратиться к девочке, будет проще найти общий язык. Но в моем случае, думаю, такой подход не сработает. По существу, другие девочки испытывают ко мне неприязнь. Знаю об этом не понаслышке. Тем не менее, если меня спросят, нравлюсь ли я парням, ответ будет отрицательным. Однако мне по-настоящему хотелось узнать, что они обо всем этом думают, ведь в классе царит странная атмосфера. И все крутится вокруг девочек, наделяя их особым влиянием. Нельзя, конечно, сказать, будто парни никак не причастны к изгнанию Юругаса Амика, но и я не жду от них объективности. Хотелось бы просто узнать мнение тех, кто держится в стороне от проблемы. Что тут скажешь, я человек узколобый. Только в мою голову закрылась мысль, что было бы неплохо попытаться выведать информацию сразу у двух персон, как и Фудзи Норики и Хосимуру Юхэя, как я тут же отказалась от этой идеи, сочтя ее нереалистичной. Если план неосуществим, его придется забраковать, каким бы замечательным он ни казался. С моей психикой я смогу выдержать общение только с одним человеком. В полном объеме собрать информацию всех причастных лиц, найти многочисленные доказательства и принять комплексное решение. Если бы я только умела вести себя не по-ойкуровски прозорливо, то давно бы уже забыла об изгнании старшей школы на Аэцу. Нужно провернуть все в одиночку, в несколько действий, бесшумно. И более того, быстро. В течение одного дня, если это возможно. Потому что иначе, если не разрешу проблему сегодня, на следующий день мне, наверное, уже будет неинтересно. Так что я выберу только одну цель. Достаточно одной жертвы. Я даже не ищу себе помощника, хотя ситуация, несомненно, располагает к тому, чтобы найти помощь. Меня бросает в дрожь от мысли, сколько труда нужно вложить в человека, чтобы потом его о чем-то просить. По-моему, кого бы я ни выбрала, в результате все равно пожалею. Так что можно доверить решение монетке и перестать уже мучиться. Однако я не собиралась полагаться на судьбу. Да уж, я просто невыносима. В общем, я упрямо думала сама и с тем же упрямством пришла наконец к ответу. Закончив колебаться, определилась с целью. как у Фудзи Норика. Выбрала девушку, а не парня. Знаю, что по логике нужно было выбирать парня. Что в будущем он мог бы пригодиться мне. И что если я сближусь с Кокуфудзи Норикой, то в худшем случае настрою против себя всех девчонок в классе. Почему же не могу принять правильные решения даже на этапе подготовки? Даже в мелочах? Я сильно расстроилась, но в то же время почувствовала небывалое облегчение, ведь выбор сделан. На самом деле все гораздо прозаичней. Я стесняюсь разговаривать с парнями. Нет, это не попытка изобразить саму невинность. Просто уже не раз бывало так, что я без колебаний срывалась на парнях, а также, вопреки здравому смыслу, как могла, старалась вести себя женственно и изображать милашку. Но в сущности я боюсь парней. Не хочу вдаваться в подробности, но меня пугает, что они больше и сильнее меня. Вкратце, по той же причине я боюсь коллективов. Боюсь, что надо мной будут жестоко издеваться. Если серьезно взяться за эту проблему и проанализировать ее истоки, думаю, все дело в моем детстве. Интересно, придерживаются ли другие девочки того же взгляда на парней? В общем, я неизбежно робею, когда обсуждаю что-то с людьми, которые могут силой сломить мое мнение и волю. Или наоборот, становлюсь чрезмерно самоуверенной. Так что по возможности предпочитаю не общаться с парнями один на один. Если бы ситуация не оставляла мне выбора, я бы собрала все свое мужество и пошла к парню, но так как был доступен другой вариант, непременно ухватилась за него. Чем чаще меня бьют по жизни, тем больше я ее ненавижу. Впрочем, вполне возможно, что меня только лишний раз изобьют, когда я попытаюсь выведать информацию у одноклассников. Хоть я и говорю, что не прибегаю к насилию, но по природе я существо варварское. Не стану называть людей в этом сообществе миролюбивыми, но установившуюся здесь гармонию, тем не менее, собираюсь нарушить. Думали, я испеку безе и попытаюсь сыграть на доброте доброй, как и Фудзи Норики? Вот уж не сомневаюсь, что вся ее добродетельность ведется на нет после того, как она узнает, насколько я грязный и низкий человек. Я настолько отравлю ей жизнь, что она будет вспоминать мое лицо каждый раз, когда с ней случится какая-нибудь неприятность. Совесть у меня есть, и я даже чувствовала себя виноватой. Но уже не могла остановиться.